Дом, который они выбрали, находился ближе к отметке прилива, чем могло бы понравиться Элиасу. Хуже того, еще и в более населенном районе, чем ему хотелось бы. Он думал, что у них не получится дотащить все из грузовика до дома без проблем, особенно из-за баррикады в конце улицы. Но, похоже, людям надоело смотреть на свою неминуемую гибель, и они ушли в более просторные дома выше по холму. Со двора ветхого дома, расположенного дальше по улице, за ними наблюдал пожилой мужчина с ходунками. Здание выглядело так, будто его владелец умер много лет назад. Старик смотрел и ничего не делал, так что ребята не обращали на него внимания и ходили взад-вперед с соляриями и лампами. Элиас разведал это место. Чтобы попасть внутрь, им пришлось разбить окно, и у Элиаса остался длинный неглубокий порез на руке. Из-за уклона холма плоская крыша гаража находилась на одном уровне с первым этажом. Стопка складных стульев подсказала Элиасу, что на крышу можно легко попасть из дома. «Где построить лодку?» Над этим вопросом Элиас размышлял с тех пор, как ему пришла в голову эта идея. Им нужна была ровная, просторная поверхность, и чтобы она не была слишком открытой. Плоская крыша выглядела идеальным вариантом, но как туда затащить генератор? Они могли завести его через входную дверь и выкатить через эркер на крышу. Большую часть работы можно сделать в доме, а затем под покровом темноты вынести части на улицу и собрать их. Робби нашел хозяйственный магазин неподалеку от солярия и прихватил все необходимое оборудование, которого ему не хватало, когда они строили домик на дереве всего 3 дня назад. Помимо ярдов клейкой ленты, часть которой он уже использовал на Элиасе, он взял набор электроинструментов. Циркулярную пилу, гвоздодер и дрель, способную вкручивать шурупы. «Мы ни за что не успеем построить лодку до того, как прилив достигнет этого места, если только не сообразим электричество и не сможем использовать этих деток». Робби похлопал здоровой рукой по пиле. Элиас знал, что часы покажут не только нехватку времени, отведенного им на пользование этим домом. Если бы им действительно было нужно, они могли бы попытаться перебраться дальше по склону. Срочность была связана еще и с тем, сколько времени осталось у Робби. Боль отражалась в его глазах и в том, что мальчик двигался с такой осторожностью, стараясь не тревожить левую руку. Он уже слышал шепот. С наступлением ночи зараза распространится быстрее, и ребята получат сумасшедшего под боком. «Приступай к работе. В гараже найдется немного древесины, еще можно использовать каркасы кровати и обшивку сверху. Мы с Киа сходим за генератором мистера Дэвиса. Выкачаем побольше бензина для него из машин на улице». «Как ты собираешься доставить такую штуку сюда? Они весят целую тонну, и ты не можешь на нем ехать». «Чувак, ты тоже не можешь. Но генератор-то на колесах, помнишь? И путь идет все время вниз. Мы справимся». Робби покачал головой. «Они увидят вас. Даже если они вас не узнают, а они узнают, кто-нибудь все равно попытается отнять ее у тебя. Все хотят власти. Держу пари, генератор уже кто-нибудь увел. А если и нет, то только потому, что мистер Дэвис стал испорченным и убивает всех, кто приближается к нему. Если кто-то попытается остановить нас, Киа заставит их забыть об этом». «Киа едва может ходить, она не сможет этого сделать. Посмотри на нее». «Значит, мы найдем еще один пистолет, и я выстрелю в лицо любому, кто попытается нас остановить? Ты этого ждал?» – закричал Элиас. Робби замялся, потом пожал плечами. «Все равно они все трутся у дна. Ты окажешь им услугу». «Я ни в кого не собираюсь стрелять!» «Больше не собираюсь». Мысли Элиаса не отпускали образ Билли. Сезар, откидывающийся назад и плюющийся кровью и зубами. «Мы должны это сделать. Мы должны попытаться. Других вариантов нет. Скорее всего, у нас не срастется, даже если мы все достанем. Но что, черт возьми, нам остается делать? Украсть немного пива и смотреть фильмы, пока не наступит прилив и не убьет нас?» «Смотреть фильмы не выйдет». Робби покачал головой, на его губах появился призрак улыбки. «Электричества нет». Элиас помолчал, набираясь смелости для признания. «А я даже не люблю пиво». «Я тоже». Улыбка Робби стала настоящей. Добраться до квартиры мистера Дэвиса оказалось не так сложно, как предполагал Элиас. Однако это заняло некоторое время. На Кинг-стрит не прекращался пожар, и когда ветер дул в сторону ребят, густая пелена дыма стелилась по склону холма, позволяя им пробираться через задние дворы. В какой-то момент Элиас и Киа, наверное, целый час прятались за сараем с инструментами, пока мужчина и женщина ссорились на заднем дворе. У мужчины был нож, и женщина провоцировала воспользоваться им. Оба осыпали друг друга всякими оскорблениями, какие только существуют под солнцем, а также всеми обрывками своей прежней совместной жизни, которые, по их мнению, могли ранить другого. В ссоре даже мелькнуло имя Киа. Мужчина хотел отправиться на поиски ведьминой девочки, а женщина считала, что они должны сжечь миссис Ив в церкви и молить Бога о пощаде. В конце концов, пощаду, по крайней мере для детей, принес ветер. Едкий дым загнал ссорящихся в дом и позволил Элиосу перебраться через забор, а за ним и Киа. Дверь в многоквартирный дом мистера Дэвиса была открыта, а ступеньки оказались запачканы кровью. Элиас заглянул в темный проем и двинулся вдоль стены к мастерской, где, как он знал, находился генератор. Как и Киа, он бежал, согнувшись пополам и вплотную к стене, чтобы его не было видно из окон квартир. По всему двору и в зданиях, выходящих на него, царила странная тишина. Ни пения птиц, ни криков, ни выстрелов, ни гула работающего генератора. Только толстый кабель, тянущийся от мастерской к зданию, давал Элиасу надежду, что он все еще здесь. «Какой большой замок!» Элиас забыл о массивном замке, хотя видел его раньше, когда мистер Дэвис однажды возил научный клуб на Западный холм, чтобы показать, как работает его лазер. «Ключ там!» Киа посмотрела на зашторенные окна гостиной мистера Дэвиса. «Можем сбить его», – предложил Элиас. «И тогда, вполне вероятно, нам придется иметь дело и с ним, и со всеми остальными. Лучше встретить его здесь, чем там. По крайней мере, снаружи будет куда бежать». Элиас заметил неподалеку кирпич, который, возможно, использовался для подпирания открытой двери, и поднял его, собираясь сбить замок. «Нет», – Киа покачала головой. «Рычаг». Робби сказал, что рычаг лучше молотка. «Когда он успел?» Элиас почувствовал, что завидует разговору, который он пропустил. Он считал себя слишком напуганным, чтобы вместить в свой разум что-то кроме страха. Элиас вытряхнул глупые мысли из головы. «Тогда поищем рычаг». Киа нашла в соседнем сарае мощную отвертку, и вместе они вырвали скобу, которая оказалась не такой прочной, как замок. Элиас прошел в полумрак мастерской. Здесь пахло тухлой едой и автомобильными выхлопами. Вдоль стен стояли полки, заваленные всевозможным механическим и электронным хламом. Посреди пола лежала грязная простыня, прикрывавшая что-то размером с большой телевизор. Из-под нее тянулись кабели. Элиас кивнул в ее сторону. Медленно, словно опасаясь, что он может укусить, Киа подошла к предмету и схватилась за покров. Резким движением она сдернула простыню. Генератор выглядел таким же блестящим и новым, как и те, что стояли в магазине Samsung в Скотсвилле. В него даже была встроена ручка, чтобы его можно было откинуть назад и передвигать на двух крепких колесах с резиновыми шипами. «Здравствуй, Элиас». Дети крутанулись на месте. Элиас, не прекращая поворота, тут же бросился к двери, захлопнув ее перед ужасным лицом. Ужасным, как из-за болезненных пятен, делавших его похожим на жертву удушения, так и из-за узнаваемого выражения в налитых кровью глазах. Киа с удивительной быстротой опустила засов, но мистер Дэвис не сделал ни единого движения, чтобы войти. Вместо этого, пока ребята стояли с колотящимися сердцами, затаив дыхание, они услышали легкий удар, словно мужчина присел спиной к двери. «Добро пожаловать в гости!» Его голос доносился через дверь, ровный и полный легкого веселья. «Я с удовольствием послушаю, как вы пытаетесь плавать, когда наступает прилив». Прошло несколько часов, прежде чем внимание Элиаса переключилось с забаррикадированного входа на попытки выбраться наружу. Все это время мистер Дэвис сидел у двери своей мастерской и тихо говорил об ужасных вещах. Сначала он бессвязно рассказывал о темном мире и существах, которые в нем обитают. Дети сидели в мастерской без окон и не видели пути к спасению. То тут, то там дневной свет находил щели в перекрывающих друг друга досках стен, давая достаточно света, чтобы различить очертания предметов. Прижавшись к стене под самой нижней полкой, Элиас даже смог различить солнце, опускающееся к крышам, когда мистер Дэвис завел свой монолог о темном приливе и о том, что мир внизу скоро забудет, что когда-то все было иначе. Они забудут так же, как мир забывал о своей былой славе множество раз до этого, когда каждый темный прилив поднимался и поглощал его, смывая слой за слоем остатки золотого рассвета и создавая новый миф о рае. Рассказывая эту историю, учитель медленно ходил у мастерской, и его сопровождал странный звук, будто он что-то рвал. Но больше всего мистер Дэвис говорил о том, как он хочет заставить Киа и Элиаса страдать перед смертью, и что они должны впустить его в дом, чтобы он мог применить свои инструменты для решения этой задачи. Он говорил все это с явным отсутствием злобы и очевидным убеждением, что оказаться порванным на кусочки им будет гораздо предпочтительнее, чем остаться в живых, когда прилив поднимется до уровня пола. В конце концов, когда солнце скрылось за зданиями, Элиас и Киа наскребли достаточно решимости, чтобы пробить себе выход и попытаться применить оружие, которое они изготавливали, в основном на ощупь, против своего похитителя. К сожалению, дверь не поддавалась их усилиям. Она продвинулась лишь слегка, ибо вес мистера Дэвиса оказался больше их общей силы. «Ты всегда был хорошим мальчиком, Элиас», – увещевал мистер Дэвис, когда ребята остановились после нескольких попыток выбить дверь. «Думаю, я просто сожгу тебя. Да, так будет проще. Так меньше грязи. Сожгу всю мастерскую. Вы будете как викинги в их горящей лодке. Ты сможешь петь для меня». Ребята услышали, как мужчина встал. «Никуда не уходите. У меня на кухне найдется немного бензина». «Господи». Элиас оглядел продолжающие темнеть углы их тюрьмы. «Помоги мне». Киа возилась с генератором. «Помочь с чем?» Вместо ответа Киа покатила генератор к двери. «Таран?» Почему-то мысль использовать вещь, за которой они пришли, чтобы пробить им путь к отступлению, не приходила ему в голову. Возможно, необходимость сохранить генератор отбросила эту возможность еще до того, как та перешла в категорию осознанных. «А давай попробуем». Он занял место рядом с ней. «Дай-ка мне место». Они ударили в дверь и с ужасающим треском навалились на ручку, когда генератор содрогнулся и остановился. «Еще раз». От второго удара дверь треснула и слегка приоткрылась. Элиас вгляделся в щель. Дверь удерживала лента скотча толщиной в несколько слоев. Мистер Дэвис, должно быть, обмотал им всю мастерскую. Материал сопротивлялся их тарану, но теперь Элиас смог до него добраться. Он прорезал скотч перочинным ножом и выбежал наружу. «Подожди, нам ведь нужен генератор». Киа устремилась в темноту мастерской. «Нам нужно спасаться!» Элиас посмотрел в сторону домов. «Мистер Дэвис может вернуться в любой момент, и для новых планов уже слишком поздно. Этот монстр собирается поджечь нас, а мы вместо того, чтобы бежать, возвращаемся туда, откуда едва сбежали? Скорее всего, мы все равно сломали этот чертов генератор, разбив его о дверь». И все же Элиас решил вернуться обратно. Надежда она такая. Им все-таки удалось выбраться со двора. Генератор весил целую тонну, но когда его удалось сдвинуть с места, толкать громадину по ровной земле оказалось несложно. В сумерках улица выглядела зловеще. То тут, то там в окнах виднелись огоньки свечей. Пламя далекого пожара лизало крыши домов. Раздался первый за ночь крик, гортанный, полный ужаса. Где-то внизу холма начало подниматься черное море. Во дворе, оставленном позади, раздался гневный рев. «Бежим!» – прошипел Элиас. И вопреки всем своим инстинктам, он не просто устремился прочь, а сильнее нажал на рукоятку генератора.